Глава 25. Утро понедельника, 8:58, кабинет Олдриджа. Я сижу на стуле в ожидании босса. Он на переговорах с одним из партнеров. На мне новый костюм от Теории и шелковая блузка с воротником-стойкой. Стильно, но строго, никакой фривольности. Я нетерпеливо постукиваю карандашом по папке с документами, неоспоримыми свидетельствами моих недавних побед и умелого руководства. «Мисс Кохан», — приветствует меня Олдридж, — «спасибо, что удостоили меня вниманием». Я поднимаюсь, и мы пожимаем друг другу руки. Олдридж щеголяет костюмом-тройкой от Армани, рубашкой в розово-голубых тонах и галстуком, отделанным розовыми вставками. Олдридж тот еще модник. И почему я упустила это из виду? «Как поживаете?» — учтиво интересуется он. «Хорошо», — говорю я, но тут же исправляюсь. «Прекрасно». Он кивает. «В последнее время я наблюдал за вашей работой и должен сказать...» «Нет, это невыносимо. Я бросаюсь с головой в омут. Простите, в последнее время у меня все из рук валится. Моя лучшая подруга очень больна, но, клянусь вам, я работала с документами даже в клинике, так что мы ни на один день не отстаем от графика, и слияние с компанией Карбинджер произойдет вовремя. Ничего не изменилось. Это работа моя жизнь». Я готова на все, чтобы вам это доказать. Олдридж ошарашен. «Ваша подруга больна?» — изумленно спрашивает он. «Что с ней?» «У нее рак яичников». Не успеваю я произнести эти слова, как они оживают, обрастают плотью и усаживаются на столе между нами, бесцеремонные, наглые, кровоточащие, заливающие кровью все вокруг. Документы на столе Олдриджа, его элегантный костюм от Армани. «Мне очень жаль», — произносит Олдридж. «Это страшная болезнь». «Да». Он удрученно качает головой. «Вы нашли ей достойного врача?» Я киваю. «Хорошо. Это хорошо». Он хмурится, и вдруг лицо его осеняет лукавая улыбка. «Однако я вызвал вас не для того, чтобы порицать. На самом деле мне нравится, как вы работаете. Напористо, с огоньком, впечатляюще». «Даже не знаю, что вам сказать». «Ну еще бы», — задорно усмехается он. «На то и рассчитано. Вы слышали о компании Кутия?» «Конечно, они же наши клиенты». «Кутия — недавно основанная технологическая компания, разработавшая свой поисковик наподобие Гугла. У ее создателей невероятный творческий потенциал. Они так и фонтанируют необычными и свежими идеями. Они хотят выйти на биржу». Я только глазами хлопаю от изумления. Поверить не могу, что они решились на это. Кутия придумали две студентки Сиракузского университета, Жорди Хиллс и Анья Чо, когда-то делившие одну комнату в общежитии. Информационно-поисковая база их детища содержит впечатляющий молодежный словарь и намного успешнее удовлетворяет запросы юной поросли. Например, если ввести в строку поиска имя Одри Хепберн, то вначале система выдаст страницу, ведущую на сайт Netflix, где выложен документальный фильм об актрисе. Затем страницу телесериала «Е. Правдивая голливудская история». Потом страницы с ее участием в популярных телешоу и пособиями, как стать такой же иконой стиля. А напоследок сайты с ее биографией и фильмами. По-моему, гениально. Настоящий кладезь современного искусства. Однако, насколько я знаю, Жорди и Анья не собирались продавать доли в компании. Они передумали. Теперь им нужен человек, который занялся бы этим вопросом. Сердце чуть не выпрыгивает у меня из груди. Пульс учащается, кровь бешено стучит в висках. «Разумеется! Не согласитесь ли вы взяться за это дело?» «Да!» — вырывается у меня истошный вопль. «Однозначно и категорично, да!» «Ну, тише, тише!» утихомиривает меня Олдридж. «Работать предстоит в Калифорнии, частично в Кремниевой долине, частично в Лос-Анджелесе, где живут Джорджи и Анья. Они хотят как можно меньше покидать свой офис в городе Ангелов. Раскачиваться некогда. Возможно, мы приступим к работе уже в следующем месяце». «Кто из партнеров поведет дело?» «Я», — улыбается Олдридж, сверкая ослепительно белыми зубами. «Знаете, Данни, вот смотрю я на вас, а вижу себя в молодости. Вы не даете себе спуску, как и я когда-то». «Просто я люблю свою работу», — отвечаю я. Знаю, знаю. Но вот отвечает ли работа вам взаимностью? Вот что важно. Какая взаимность? Мы же корпоративные юристы. Работа держит нас в ежовых рукавицах. Возможно, смеется Олдридж. Однако вряд ли я продержался бы в этой сфере так долго, если бы не пришел к разумному компромиссу и не заключил некое подобие соглашения. Между вами и работой? Олдридж снимает очки, смотрит мне прямо в глаза и произносит, чеканя каждое слово. Между мной и моими амбициями. Каким будет ваш компромисс, решать не мне. Я до сих пор работаю 80 часов в неделю. Мой муж, благослови его Бог, порой готов меня убить, но... Вы соблюдаете условия соглашения? Олдридж надевает очки и усмехается. Я соблюдаю условия соглашения. На дворе меланхоличный октябрь, и до IPO, первичного размещения акций, намеченного на середину ноября, почти целый месяц. В обед, ссутулившись над фирменным салатом из Свитгрена, я звоню Белле. Она звонко и радостно чирикает в трубку, что к ней зашли девочки-помощницы, и они обсуждают новую выставку в галерее. «Прости, не могу говорить», — извиняется она. «Отлично». Я пораньше сбегаю с работы, чтобы заскочить в ресторанчик Хару и заказать любимые блюда Дэвида. Вот он обрадуется. За курицу в соусе терияки он готов заложить душу. С недавних пор мы с ним превратились в каких-то странников в ночи. Нам даже поговорить нормально не удается. В последний раз, насколько помню, мы с ним беседовали по-человечески в клинике, когда Белли делали операцию. О свадьбе мы уже и не заикаемся. Я сворачиваю на 5-ю авеню и решаю прогуляться. На часах 6 вечера. Дэвида еще часа 2 не будет дома, а погода благодать. Не денек, а настоящая осенняя сказка. Над головой нещадно палит солнце. Ленивый ветерок мягко шебуршит травой. Счастливый город живет своей обычной и обыденной жизнью. А ты идешь в футболке, наслаждаясь теплом и светом, хотя воздух по-осеннему прохладный, и разум настойчиво советует натянуть свитер. Такое чувство, что у меня за спиной выросли крылья. И проходя мимо Интимиссими, магазинчика нижнего белья, я не могу удержаться от соблазна и заскакиваю внутрь. Не мешало бы побаловать нас с Дэвидом сексом? Я задумываюсь. Наши отношения с ним такие надежные, прочные, основательные, что до этого дня у меня и мысли не возникало разнообразить нашу интимную жизнь, раздвинуть горизонты, слететь с катушек, помахать плеткой, поверховодить в постели. Но ведь все в моей власти, верно? Может, пора бы уже и раскрепоститься? А то Белла частенько, я бы даже сказала безостановочно, шпыняет меня за сексуальную скованность. В магазине у меня разгораются глаза. Сколько же здесь прелестных кружевных вещичек. Крошечных бюстгальтеров с бантиками и трусиками им под цвет, отделанных хрюшем неглиже, с нашитыми по подолу розочками, шелковых пеньюаров. Я намеренно выбираю черную кружевную сорочку и мальчишеские шортики. Совершенно не в моем стиле, но абсолютно в моем духе. Не примеряя, оплачиваю покупку и несусь к Хару. Звоню им и на ходу делаю заказ. Нельзя терять ни минуты. Поверить не могу, что я решилась на это. Дэвид поворачивает в замке ключ. Коленки мои дрожат, и я еле сдерживаюсь, чтобы не рвануть с места и не спрятаться в спальне. Впрочем, уже поздно. Везде мерцают свечи, и по квартире плывет лирический тенор Барри Манилоу. Не дать не взять — сексуальная сцена из сентиментальной комедии 90-х. Дэвид заходит в прихожую, бросает на стойку ключи, ставит портфель, нагибается, чтобы снять туфли, и вдруг деревенеет, замечает романтическую обстановку. Меня? Ничего себе! Добро пожаловать домой, усмехаюсь я. На мне черное нижнее белье и черный шелковый пеньюар, подаренный мне на каком-то девичнике лет 100 назад. Я подхожу к Дэвиду, протягиваю ему хлястик и воркую вкрадчивым, совершенно не своим голосом. Тяни. Он тянет за кончик ремешка, пеньюар распахивается и шелковым ручейком струится по моим ногам. «И это все мне?» — сладострастно шепчет Дэвид, ведя указательным пальцем по бретельке, прозрачной сорочке. А кому же еще? Здорово. Классно. Трясущимися пальцами он неуверенно теребит бретельку и осторожно спускает ее с моего плеча. Шалун-ветер, врываясь в распахнутое окно, клонит пламя свечей. «Потрясающе!» — хрипит Дэвид. «Рада, что тебе нравится». Я снимаю с него очки и кладу их на диван. Расстегиваю пуговицы на его рубашке. Белый, Хьюго Босс. Это я подарила ее Дэвиду на Хануку 2 года назад. Тогда я купила ему 3 рубашки. Белую, розовую и голубую в полоску. Голубую он так ни разу и не надел, а я была от нее без ума. «Ты неотразима. Почему ты никогда так не одеваешься?» «Потому что в таком виде нельзя ходить на работу. Даже по пятницам», — отшучиваюсь я. «Я серьезно». Расстегнув последнюю пуговицу, я вытряхиваю Дэвида из рубашки, вначале из одного рукава, затем из другого. Прижимаюсь к его теплому телу. Дэвид всегда теплый, всегда-всегда. Волоски на его груди щекочут мою кожу. «Пойдем в спальню?» — предлагает он. Я киваю. Не успеваем мы отойти от дивана, как он крепко целует меня. Лихорадочно, взволнованно, горячо. Его пыл ошеломляет меня. Я отстраняюсь. «Ты чего?» — удивляется он. «Ничего», — с замиранием сердца шепчу я. «Не останавливайся». И он не останавливается. Он ведет меня в спальню, покрывая поцелуями мое лицо, срывает с меня сорочку и целует мое обнаженное тело. Не отрываясь от меня ни на миг, он укладывает меня на простыни. И вот, когда мы, обезумев, несемся в зияющую бездну страсти, он поднимает на меня глаза и спрашивает: «Когда мы поженимся?» В голове у меня полный сумбур. Усталость рабочего дня, тяготы месяца, полбокала вина, выпитого перед тем, как устроить этот маленький спектакль. Все смешалось, закружилось в хаосе. «Дэвид», — шепчу я, — «давай обсудим это позже». «Хорошо». Он целует меня в шею, в щеку, в переносицу. Оказавшись сверху, он двигается обдуманно, не спеша, смакуя каждое мгновение. Но не успеваю я ответить на его ласки, как меня накрывает густым туманом. Я покидаю свое тело, уношусь мыслями вдаль. Мы с Дэвидом, как те созвездия, обитающие рядом в глубинах космоса. Мы освещаем друг друга в неприходящей ночи. Но сколько бы тепла и нежности ни было в нашем свете, мы никогда не нарушим уединение другого, не вторгнемся на его территорию. Наверное, это и есть любовь. Не отсутствие расстояния, а его наличие. Признание того, что нас двое, оба мы разные, и никогда не станем одним и неделимым целым. Но когда я возвращаюсь в свои тело и разум, видение будущего, то самое, что когда-то притаилось во мне, опутав меня словно сетью, вдруг поднимается, нарастает и волною обрушивается на меня, угрожая сорваться с моих губ покаянным признанием. Признанием, которое я почти 5 долгих лет тщательно хранила в своей душе за 7 печатями. Истиной, засиявшей передо мной в рассеянных бликах этого космического света. Я крепко зажмуриваюсь, гоню видение прочь, и когда оно отступает, и я, наконец, открываю глаза, вижу перед собой лицо Дэвида. Я с трудом узнаю его. Созвездие, стремительно удаляющееся прочь.